Глава 8. Знакомство с рыжей Муркой. И главное, все могло бы быть иначе, не опоздай, волшебник Алеша, на 5 минут. Итак, Вася Вертушинкин и кот Васька вышли на залитый солнцем, пахнущий теплым, размякшим асфальтом двор. Ах, двор! Даже само слово было для кота Васьки какое-то совсем особенное, манящее, вольное. Да, на этом дворе он будет жить, резвиться, а по вечерам смирненько лежать, свернувшись клубком рядом со своим пушистым Васей на сваленных за сараем старых, гладких, словно отлакированных бревнах. Особенно понравилось коту Ваське железная витая решетка вокруг двора. Отличная решетка. Любой кот пролезет сквозь нее легко. Пролетит, можно сказать, как птичка. А вот собаке ни за что не пролезть. Впрочем, извините, какие собаки? О чем вы говорите? Что вы имеете в виду? Кот Васька не выдержал и самодовольно усмехнулся в усы. С собаками покончено. И не только здесь, а повсюду, где только ступала кошачья лапа. Это решено. Нет больше собачьего племени. Мыши они серенькие, и больше никто. Конечно, собаки еще не знают об этом. Но ничего, скоро узнают. Пусть себе потявкают напоследок. Сейчас не до них. Вдруг кот Васька остановился. Прямо-таки замер на 3 лапах, так и не успев поставить на землю 4-ю. Он увидел на старых, седых от времени бревнах, рыжую кошку Мурку. Где? Где найти кошачьи слова, чтобы описать ее? Это было что-то неземное, воздушное. Кот Васька даже подумал, что такие кошки могут жить только на облаках, потому что сама она была похожа на маленькое пушистое облачко, освещенное солнцем. Лучи солнца, казалось, пронизывали ее насквозь. Ветер раздувал золотистый хвост. Кошка Мурка плавно, как балерина, соскочила с бревен и исчезла. «Минутку, я сейчас!» — шепнул Васе кот Васька и перелетел через груду бревен. Робко и неуверенно подошел он к пушистой красавице. Кошка Мурка жеманно сощурила глаза и сделала вид, что ее ничто не интересует, кроме жука с жесткой спинкой, который в это время торопливо подбирался к бревнам. Этот жук был старый городской житель, привыкший к асфальту, к кирпичам. И все-таки он решил остаток своей жизни провести где-нибудь на природе, хотя бы под старыми бревнами, в тиши и уединении. Кошка Мурка равнодушно и властно положила лапу на блестящую жесткую спинку жука, притиснула его к земле. «Может, вместе мышей половим?» — любезно предложил ей кот Васька. «Меня, между прочим, кот Васька зовут». «Ну почему? Почему пушистый Вертушинкин не пририсовал ему еще шляпу с перьями, раз уж сел рисовать? Ну что ему стоило?» С какой отчаянной лихостью он сейчас сорвал бы с головы шляпу и, грациозно поклонившись, провел перьями по земле, прямо по тени кошки Мурки, по самой прекрасной тени с 2 треугольными ушками. «Какие тут мыши! Смеетесь, незнакомец! Машины, гаражи, бензин!» — басом сказала кошка Мурка. Голос у нее оказался неожиданно хриплым и низким. «Сливки сегодня выпила прямо из холодильника», — объяснила кошка Мурка. «Простыла, наверное». Она сделанным равнодушием зевнула и снова посмотрела на жука, который старательно царапал асфальт всеми своими 6 лапками, в напрасном усилии освободиться. «Дела, знаете ли, заели», — торопливо сказал кот Васька. «Ну, я с ними быстренько справлюсь, и все будет мур-мур. В 3 часа буду здесь. Отличная пушистая мысль, вы не находите? Вам удобно в три? Посмотрим. Может быть, не знаю. Мурка сощурила сверкающие глаза. Клянусь акварельными красками, которыми меня... в общем, это неважно, неважно, заторопился кот Васька. Но я обещаю, что весь двор вокруг вас будет усыпан, просто покрыт мышами, и все они будут у ваших ног. Уверяю вас, кошки тоже могут иногда открыть рот от изумления. Только это бывает так редко, в таких исключительных случаях, что до сих пор никому из людей не посчастливилось это наблюдать. Но сейчас кошка Мурка не только открыла рот, но даже выпустила жука с жесткими крыльями, придавленного лапой. Жук благополучно добрался до бревен и нашел там удобную щель. Весьма разумно, даже мудро рассуждая, насколько лучше надежная крыша над головой, чем кошачья лапа. Тем временем по другую сторону бревен тоже произошли не менее важные события. Вася Вертушинкин увидел Катю. А Катя, в свою очередь, увидела Вертушинкина и поспешила к нему через двор, так быстро крутя прыгалки, что вокруг нее в воздухе появился прозрачный невесомый круг. Меньше всего Вася Вертушинкин сейчас хотел встретиться с Катей. И вовсе не потому, что он к ней плохо относился. Совсем нет, вовсе нет. Он даже простил ей, что она круглая отличница. Давно уж простил. Махнул рукой на это. Вот если мальчишка круглый отличник, так даже непонятно, о чем с ним разговаривать. А если девчонка, как-нибудь можно и потерпеть. Что с них возьмешь, с девчонок-то? Но сейчас Вася Вертушинкин вовсе не обрадовался Кате. И все потому, что сейчас он был не один, а с волшебником Алешей. А главное, дядя Алеша зачем-то превратился в кота. От этого все так запуталось, и было уже совсем непонятно, что же теперь делать. Ну, например, объяснить Кате или нет, что на самом деле это вовсе не кот, а волшебник Алеша. Ведь все-таки дядя Алеша взрослый человек, и нельзя же с ним обращаться, как с обычным котом. Он же может обидеться, если его, допустим, кто-нибудь возьмет и дернет за хвост, даже в шутку. Обязательно обидится, непременно обидится. А с другой стороны, дядя Алеша, может быть, вовсе и не хочет, чтобы его тайна была раскрыта. Пусть, дескать, думают, это простой кот. Ну как тут быть? — А-а-а, Вертушинкин! — весело и беспечно сказала Катя. «А, Вертушинкин!» Насмешливо, даже ехидно, как показалось Васе, сказал Сашка, между прочим, появляясь из-за Кати. «А между прочим, зоопарк-то открывается завтра». «Между прочим, я это знаю», — зло сказал Вася Вертушинкин. «Вот что, ребята, не махнуть ли нам сейчас прямо туда?» С улыбочкой предложил Сашка, между прочим. «Чего откладывать? Ты в какую-нибудь клеточку войдешь. Ну, там, ко льву или к пантерам. Ну, в общем, по собственному желанию. А мы поглядим». «Так нас же туда не пустят?» — с надеждой сказал Вася Вертушинкин. «Не пустят», — кивнула головой Катя. «А я, между прочим, знаю, где в заборе одна доска еле держится. Там гвоздь расшатался», — безжалостно сказал Сашка. «Очень даже легко пролезть». Катя посмотрела на Васю Вертушинкина с сочувствием, со страхом, с доверием, и еще чего только не выражали ее глаза. «Нет, пожалуй, не будь она круглая отличница, девчонки лучше ее не сыщешь на всем белом свете». «Пошли!» — сурово сказал Вася Вертушинкин. «Мяу!» — негромко окликнул его кто-то. Вася Вертушинкин невольно втянул голову в плечи. «Так и есть!» В двух шагах от него на бревнах стоял кот — или, как его назвать точнее, волшебник Алёша, превратившийся в кота. Волшебник Алёша соскочил с брёвен и принялся тереться о ноги Васи Вертушинкина, при этом ещё и мурлыча, так спокойненько, по-домашнему. Вася Вертушинкин поспешно подхватил волшебника Алёшу на руки. «Ты с котом пойдёшь?» — вытаращил глаза Сашка, между прочим. «А тебе какое дело?» — огрызнулся Вася Вертушинкин. «Тебя не спросил». «Бедный, у него ушко больное», — с жалостью сказала Катя. «Друзья мои, конечно, нисколько не сомневаюсь, любой из вас не раз в своей жизни держал на руках кота. Не раз, и не два, и даже не 10 раз, а гораздо больше. И держать кота, как вы знаете, можно по-разному. Можно, например, подхватить его под живот. Можно перевернуть кверху лапками, поддерживая при этом под спину. А можно просто-напросто ухватить за шиворот, чего обычно терпеть не могут все представители кошачьего племени, от мала до велика. Но скажите на милость, как прикажете держать кота, если вы отлично знаете, что это вовсе не кот, а настоящий волшебник? Что? Молчите! В том-то и дело, что этого никто не знает. Вася Вертушинкин, с одной стороны, боялся уронить волшебника Алёшу, а вместе с тем боялся прижать его к себе чересчур крепко, чтобы как-нибудь случайно не сделать ему больно. Поэтому, пока он дошёл до угла, руки у него прямо-таки онемели от напряжения. И вот, друзья мои, как это нередко случается в жизни, только успели ребята завернуть за угол, как в конце переулка показался волшебник Алёша. Он шёл не спеша, негромко насвистывая детскую колыбельную песенку. Тугая шёлковая подкладка его плаща приятно поскрипывала при каждом движении. Если бы волшебник Алёша шёл чуть быстрее, или если бы у него по дороге не развязался шнурок на правом ботинке, а шнурок, как нарочно, был скользкий, шёлковый, и никак не хотел завязываться, то Вася Вертушинкин и волшебник Алёша непременно бы столкнулись в воротах нос к носу. Да, теперь вы сами видите, что от этих маленьких «если» зависит в жизни очень многое.